в 20-х годах была верным поводырем Марины Ивановны во всех ее бедах и переживаниях. Не знаю, где ты и где я. Те ж песни и те же заботы. Такие с тобой друзья, такие с тобою сироты. И теперь заустно, заглазно и загробно уже, Марина Ивановна в иные минуты помогала Але душевно выбраться из той трясины ужаса и отчаяния, которая засасывала ее. Итак, снова Болшево. На других дачах еще спят. Стволы сосен чуть розовеют от первых лучей солнца. И сквозь строй этих сосен по так хорошо знакомой ей дорожке вели Алю к машине. У калитки стоял Муля. Они встретились глазами. 27 августа 1939 года ранним-ранним утром увозила меня МГБшная машина из Болшево. В это утро в последний раз видела я маму, папу, брата. Многое, почти все в жизни оказалось в то утро в последний раз, напишет потом Аля. День 27 августа она встретила уже в камере на Лубянке, на втором этаже. Под потолком горел, не угасая, электрический свет, окна были забраны деревянными намордниками. Весь день Аля просидела на паркетном полу у двери. И другой день, и третий. Ждала. Сейчас дверь отворится, и ее выпустят на волю. Произошла ошибка. Извиняться перед ней. Мы разобрались, вы свободны, вы можете идти домой. Сергей Яковлевич, Муля, они, конечно же, хлопочут, добиваются ее освобождения, доказывают и докажут, что за ней нет и не может быть никакой вины. Когда по коридору раздавались шаги, и ключ поворачивался в замке, Аля вздрагивала и с надеждой устремляла взгляд на дверь. Так было и на этот раз. Дверь отворилась, и в камеру ввели новую заключенную. Она была маленького роста, очень изящная, на высоких каблучках, в полосатом мятом платьице, с узелком в руке, в котором помещался весь ее тюремный скарб. Она приветливо и ласково глянула на Алю своими лучистыми и карими глазами из-под очень густых черных ресниц. Ее поразила молоденькая девушка с золотой косой. Поразила, что та сидела почему-то на полу у самой двери и вскинула на нее огромные голубые глаза, полные такой надежды. Но тут же надежда погасла, и девушка отвернулась. На ней была красная расшитая безрукавка, белая шелковая блузка, широкая юбка, ноги голые, загорелые в босоножках. Дина, так звали вновь пришедшую, положила свой узелок на свободную койку и тихо спросила сокамерницу Асю Сырцову, что с ней? Новенькая. Уже несколько дней сидит у двери. Все надеется, что сейчас дверь откроется и ее выпустят, — сказала с горечью Ася. Она уже успела пройти и лагерь, и пытки страшной сухановской тюрьмы. И дело ее, собственно говоря, было завершено. Дине стало жаль девушку, и она, опустившись рядом с ней на пол, попыталась ее разговорить. Она спросила, где та работает. — В Жургазе. На Страстном бульваре, — ответила Аля. — Сноска. Жургаз. Журнально-газетное объединение было к тому времени уже ликвидировано, но те, кто работал в особняке на Страстном бульваре, где помещались журналы «Ревю де Москву», «За рубежом», «Огонек» и другие, говорили еще «Жургаз». — В Жургазе? А у меня там есть много знакомых.